Золотые купола белокаменных церквей, поклонюсь вам до земли, до сырой. Спой мне, русский соловей, о своей стране святой, душу черствую мою обогрей. Я в березовую даль убегу от суеты и в небесной глубине растворюсь. Пусть не сбудутся мечты, все же Богу помолюсь я о том, чтоб стала вечною ты. Пусть не сбудутся мечты, все же Богу помолюсь я о том, чтоб стала вечною ты. И птицы вернутся синие из дальнего, из далека, к зеленым полям России, кудрявой и ясноокой. Одни принесут ей счастье на крылья своих могучих, развеют над ней ненастье. И грозовые тучи развеют над ней ненастье. Я не стану горевать над нелегкою судьбой, лишь колени преклоня у икон. Не могу я удержать запоздалый тихий стон перед этой неземной красотой. Ах, душа моя, душа, вся в нарывах и зале, не стыдись махнуть слезинку с щеки. Видишь облако в воде и березку у реки, ради них мы и живем на земле. Видишь облако в воде и березку у реки, ради них мы и живем на земле. Синие из дальнего, из далека, к зеленым полям России, кудрявой и ясноокой. Они принесут ей счастье на крылья своих могучих, развеют над ней ненастье.